Обряд перекрещения и коронации состоялись в погожий июльский день 1253 года. Все желающие участвовать в этой церемонии не могли вместиться в Новогрудке, поэтому она проходила на прилегавшем к городу широком ровном поле. Вокруг покрытого красными коврами возвышения, сооруженного в центре поля, уже с раннего утра начали располагаться князья и бояре новогрудской земли, множество литовских кунигасов, нобелей, которые выделялись разноцветием одежд и белыми страусиными перьями на шляпах. В скромных монашеских одеяниях благочинно располагались монахи-францисканцы, иоанниты и доминиканцы. Среди них выделялся аббат только что открытого монастыря доминиканцев. Перед этим он активно проповедовал среди литовцев и ятвягов. Это был мужчина высокого роста, с сухощавым умным лицом и выбритой макушкой, окруженной венчиком сидеющих волос. Его пронзительные глаза надменно смотрели из-под черных бровей. На правой щеке аббата виднелся шрам от раны, полученный, видно, молодости, когда он, скорее всего, рыцарствовал. Как и прочие монахи, одет он был в рясу, но поверх нее была наброшена черная же, подбитая пурпуром мантия, а на груди лежал золотой крест — знак достоинства аббата. Вся осанка его свидетельствовала о человеке, склонном повелевать, самоуверенном и сильном. Он наклонил голову к францисканцу Адольфу, который с успехом проповедовал среди ятвягов, литовцев и нальшанцев, и был, как он уверял всех, свидетелем при составлении документа о дарении Миндовгом Ливонскому ордену части Жемайтских земель. «Поздравляю, брат!» и, оглянувшись, чтобы не услышали чужие уши, продолжил. Полвека шло победоносное наступление наших братьев на южно-балтийские племена. Наконец оно увенчалось успехом. Князь Литвы, язычник, готовый бить крестоносцев где только возможно, принимает крещение по латинскому обряду. Да, брат, формально это делает его союзником римского папы. После коронации Даниила Галицкого это означает, что открывается дорога нашей вере на восток. При условии, брат, что удастся и Александра Невского склонить на нашу сторону. А это сделать будет несколько сложнее, потому что он после своих громких побед стал признанным авторитетом на Руси. В Орде Батыя почти завсегдатай подружился, а затем побратился с его сыном Сартаком, став таким образом приемным сыном хана. После попытки восстания против татар-брата, князя Владимирского Андрея, Александр стал великим князем. Скорее всего, он будет крепким орешком для нас. Ничего невозможного, брат, нет, просто любая цель требует своих средств. Я уже где-то это слышал. Монахи замолчали, с интересом рассматривая прибывших гостей. Адольф перевел разговор на другую тему. Крещение обещает стать значительным событием. И не столько для княжества Литовского, сколько для нашей святой веры. Хотя если даже Миндовг теперь и будет вести жизнь праведника, чем я крепко сомневаюсь, все равно он будет осужден на вечные муки, ибо жил в язычестве и святым крещением едва ли очистится от первородного греха. «И гореть ему в гиенне огненной», — поддержал Адольф. В свою очередь Адольф наклонился к своему другу, брату Вайслану, что проповедовал на Белой Руси. «После крещения Миндовга и твоя миссия, брат Вайслан, будет проходить в более благоприятных условиях». «Сомневаюсь, Адольф, на Белой Руси православие утверждается у людей с молоком матери. Для местных русичей мощной опорой в вере сейчас являются Владимиро-Суздальская земля, Новгород, Псков». Разве что Божьей помощью и мы добьемся таких же успехов, какие сопутствовали тебе в Ятвяге, Литве и Нальшанах. Ближе к полудню пожаловали высокие гости, каких новогрудок еще не видел. Император Священной Римской империи Фридрих, король Чехии Пшемислав Оттокар, бело-венгерский герцог Силезии Болеслав князь Мазовецкий. Каждого сопровождала многочисленная свита, богатством одежд не уступавшая коронованным особам. Им было разрешено иметь при себе оружие. Находившиеся практически в состоянии войны с Мендовгом, галицкие князья прислали скромную делегацию во главе с дворским воеводой. Подчеркивая неодобрение принятия Мендовгом новой веры, второстепенное посольство прислали Владимир Суздальский, великий князь Александр Невский, Витебский, Полоцкий и Турово-Пинский князья. В полдень, когда небо почти покрыли серебристо-белые облака, а острые шеломы окрестных лесов стали окутываться сизой дымкой, из ворот Новогрудка вышла торжественная процессия во главе с епископом Кульмским Сангуром. Он был в алом епископском облачении, малиновой круглой шапочке на голове с небольшим черным латинским крестом на груди. За ним шли одетые в скромные темно-фиолетовые одежды служители Святого Престола. Первые из них несли перед собой поблескивающую золотом и драгоценными камнями корону. Для короля Мендовга. За ними следовал Мендовг в сопровождении своего ближайшего окружения. Душа Мендовга не принимала все происходившее. Вся эта торжественность и пышность существовали сами собой, а он сам собой. Он чувствовал, что все это не станет его новым миром, что все останется как было, ибо душа требует общения со своими литовскими богами, соблюдения своих обычаев и праздников. «Не могу же я, князь литовцев, — оправдывал себя Мендовг, — принять несуразицу и глумление. Нет ни ада, ни рая, кроме жизни протекающей, а дума о бессмертии противна жизни. Не столько о том, как бы поскорее воплотить заповеди Христа, думают все эти люди, сколько о пирогах с грушами, о золотой рыбице в грибах, да о чужих волооких женах». В свидетелях стояли ливонский магист Андрей Стирлинг и целый отряд рыцарей. С вышитыми золотом на черных туниках, большими крестами на груди и со зловеще черными на левой стороне белых плащей. Участие из них — изображение меча на плащах. «Почему боги не покарают их?» — думал Мендовг. «Ведь они столько вреда принесли ливам, куршам, эстам, семигалам, да и литовцам с русичами». Тысячи людей стремились увидеть, как Сангур обрызгивал Мендовга водой, одевал на него крест, говорил и пел на непонятном языке. Мендовгу пришлось преодолеть чувство брезгливости, когда он вплотную приблизил свое старое, хотя и ухоженное лицо, выцветшие слезливые глаза. Это чувство усилилось, когда епископ со словами «Освящаем тебя святым елеем» начертал на его груди и шее крест. Вместе с отвращением ко всему этому в нем начинал закипать и гнев, которого и сам Мендовг боялся. Он часто приводил к проявлению его падучей болезни. Но усилием воли, как учил его Криво-Кривейте, ему удалось успокоить себя.